Пьер Гренгуар. Однако, пока он держал свою торжественную речь, всеобщее удовольствие и восхищение, возбужденные его костюмом, постепенно рассеивались. А когда он пришел к злополучному заключению, как только его святейшество прибудет, мы сейчас же начнем, его голос затерялся в буре гиканья и свиста. «Немедленно начинайте мистерию! Мистерию немедленно!» — кричала толпа. И среди всех голосов отчетливо выделялся голос Жоаннеса де Малендина, прорезавший общий гул, подобно дудке на карнавале в Ниме. «Начинайте сию же минуту!» — визжал школяр. «Долой Юпитера и кардинала Бурбонского!» — вопил Робен Пуспен и прочие школяры, угнездившиеся на подоконнике. «Давайте моралите!» — вторила толпа. «Сейчас же, сию минуту! А не то мешок и веревка для комедиантов и кардинала!» Несчастный Юпитер, ошеломленный, испуганный, побледневший под слоем румян, уронил молнию, снял шляпу, поклонился и, дрожа от страха, пролепетал: «Его высокопреосвященство, послы, госпожа Маргарита Фландерская!» Он не знал, что сказать. В глубине души он опасался, что его повесят. Его повесит толпа, если он ее заставит ждать. Его повесят кардиналы, если он его не дождется. Куда ни повернись, перед ним разверзалась пропасть, то есть виселица. К счастью, какой-то человек пришел ему на выручку и принял всю ответственность на себя. Этот незнакомец стоял по ту сторону балюстрады в пространстве, остававшемся свободным вокруг мраморного стола, и до сей поры не был никем примечен благодаря тому, что его долговязая и тощая особа не могла попасть ни в чье поле зрения, будучи заслонена массивным каменным столбом, к которому он прислонялся. Это был высокий, худой, бледный, белокурый и еще молодой человек, хотя щеки и лоб его уже бороздили морщины. Его черный саржевый камзол потерся и залоснился от времени. Сверкая глазами и улыбаясь, он приблизился к мраморному столу и сделал знак рукой несчастному страдальцу. Но тот до того растерялся, что ничего не замечал. Новоприбывший сделал шаг вперед. «Юпитер», — сказал он. «Милейший Юпитер». Тот не слышал его. Потеряв терпение, высокий блондин крикнул ему чуть не в самое ухо: «Мишель Жиборн!» «Кто меня зовет?» Как бы внезапно пробудившись от сна, спросил Юпитер. «Я», — ответил незнакомец в черном. «А-а-а», — произнес Юпитер. «Начинайте сейчас же», — продолжал тот. «Удовлетворите требования народа. Я берусь умилостивить судью, а тот, в свою очередь, умилостивит кардинала». Юпитер облегченно вздохнул. «Всемилостивейшие господа горожане!» — крикнул он во весь голос толпе, все еще продолжавшей его освистывать. «Мы сейчас начнем! Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане!» — закричали школяры. «Слава! Слава!» — закричала толпа. Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер ушел за занавес, зала все еще дрожала от приветственных криков. Тем временем незнакомец, столь магически превративший бурю в штиль, как говорит наш милый старик Корнель, скромно отступил в полумрак своего каменного столба и, несомненно, по-прежнему остался бы там невидим, недвижим и безмолвен, не окликни его две молодые женщины, сидевшие в первом ряду и обратившие внимание на его беседу с Мишелем Жиборным, Юпитером. «Мэтр!» — позвала его одна из них, делая ему знак приблизиться. «Милая Леонардо!» — сказала ее соседка, хорошенькая, цветущая, по-праздничному расфранченная девушка. «Он не духовное лицо, а светское. К нему следует обращаться не мэтр, а мессир». «Мессир!» — повторила Леонардо. Незнакомец приблизился к балюстраде. «Что угодно, сударыня?» — учтиво спросил он. «О, ничего!» — смутившись, ответила Леонардо. «Это моя соседка, Жискетта Ляжансьен. Хочет вам что-то сказать». «Да нет же!» — зардевшись, возразила Жискетта. «Леонардо окликнула вас, мэтр, а я поправила ее и объяснила, что вас следует назвать мессир». Девушки потупили глазки. Незнакомец не прочь был завязать беседу. Он, улыбаясь, глядел на них. «Итак, вам нечего мне сказать, сударыни?» «О, нет, решительно нечего», — ответила Жискетта. «Нечего», — повторила Леонардо. Высокий молодой блондин хотел было уйти, но любопытным девушкам не хотелось выпускать добычу из рук. «Мессир!» — со стремительностью воды, врывающейся в открытый шлюз, или женщины, принявшей твердое решение, обратилась к нему Жискетта. «Вам, как видно, знаком этот военный, который будет играть роль Пречистой Девы в мистерии?» «Вы желаете сказать роль Юпитера?» — спросил незнакомец. «Да-да», — воскликнула Леонардо. «Какая она дурочка! Так вы знакомы с Юпитером?» «С Мишелем Жиборным?» «Да, знаком, сударыня». «Какая у него изумительная борода!» — сказала Леонардо. «А то, что они сейчас будут представлять, красиво?» — застенчиво спросила Жискетта. «Великолепно, сударыня», — без малейшей запинки ответил незнакомец. «Что же это будет?» — спросила Леонардо. «Праведный суд Пречистой Девы Марии. Моралите, сударыня». «Ах, вот что!» — сказала Леонардо. Последовало короткое молчание. Неизвестный прервал его. «Это совершенно новое моралите. Ее еще ни разу не представляли. Значит, это не та, которую играли 2 года тому назад, в день прибытия папского посла, когда 3 хорошенькие девушки изображали сирен?» — подсказала Леонардо. «Совершенно обнаженных», — добавил молодой человек. Леонардо стыдливо опустила глазки. Жискетта, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец, улыбаясь, продолжал. «То было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять моралите, написанную в честь принцессы Фландрской. А будут петь пасторали?» — спросила Жискетта. «Фи», — сказал незнакомец, — «в моралите не нужно смешивать разные жанры. Будь это шутливая пьеса, тогда сколько угодно». «Жаль», — проговорила Жискетта. А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Понсо разыгрывали дикарей, сражались между собой и принимали всякие позы, когда пели пастерали и мотеты. «Что годится для папского посла, то не годится для принцессы», — сухо заметил незнакомец. «А около них», — продолжала Леонардо, — «было устроено состязание на духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии. А чтоб гулящие могли освежиться», — подхватила Жискета, — «из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил кто только хотел. А не доходя фонтана Понсо, близ церкви Пресвятой Троицы, — продолжала Леонардо, — показывали пантомиму «Страсти Господни». «Отлично помню», — воскликнула Жискета. «Господь Бог на кресте, а справа и слева — разбойники». Тут болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали наперебой. А немного подальше, близ ворот живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы. А помнишь, как охотник около фонтана непорочных под оглушительный шум охотничьих рогов и лай собак гнался за козочкой? А у парижской бойни были устроены подмостки, которые изображали Диепскую крепость. Помнишь, Жискета, едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом и всем англичанам перерезали глотки? У ворот Шатле тоже были прекрасные актеры, и на мосту Минял, который к тому же был весь обтянут коврами. А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более 2000 всевозможных птиц. Как это было красиво, Леонардо! «Сегодня будет еще лучше», — перебил их, наконец, нетерпеливо внимавший им собеседник. «Вы ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия?» — спросила Жискета. «Ручаюсь», — сказал он и слегка напыщенным тоном добавил. «Я автор этой мистерии, сударыни». «В самом деле?» — воскликнули изумленные девушки. «В самом деле?» — приосанившись, ответил поэт. «То есть нас двое. Жан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмостки, и я, который написал пьесу. Меня зовут Пьер Грингуар». Едва ли сам автор Сида с большей гордостью произнес бы «Пьер Корнель». Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор новой моралите столь неожиданно разоблачил себя, вызвав простодушное восхищение Жискеты и Леонарды, прошло немало времени. Любопытно, что вся эта возбужденная толпа теперь ожидала начала представления, благодушно положившись на слово комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и до ныне каждый день подтверждается в наших театрах. Лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления — это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно. Однако школяр Жан не дремал. «Эй!» — закричал он, нарушив спокойствие, сменившее сумятицу ожидания. «Юпитер! Госпожа Богородица! Чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем сначала!» Этой угрозы было достаточно. Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов. Ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре нарумяненные, пестро одетые фигуры. Вскарабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону. Оркестр умолк. Мистерия началась. Воцарилось благоговейное молчание, и вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны четыре действующих лица начали декламировать пролог от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемые ими роли. И это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы. Одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи, второго — из шелка, третьего — из шерсти, четвертого — из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — заступ. А чтобы помочь тем тугодумам, которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не поняли бы их смысла, на подоле парчевого одеяния большими черными буквами было вышито «Я дворянство». На подоле шелкового «Я духовенство». На подоле шерстяного «Я купечество». На подоле льняного «Я крестьянство». Внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола по более короткому платью и по островерхим шапочкам, и две женского пола по длинным платьям и капюшонам на голове. Лишь очень неблагожелательно настроенный человек не уловил бы за поэтическим языком пролога того, что крестьянство состояло в браке с купечеством, а духовенство — с дворянством, и что обе счастливые четы сообща владели великолепным золотым дельфином, которого решили присудить красивейшей женщине мира. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Галконды, принцессу Трапезунскую, дочь великого хана Татарского и прочих, крестьянство, духовенство, дворянство и купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца Правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сентенций, афоризмов, софизмов, определений и поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лиценциата. Все это было поистине великолепно. Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорические фигуры на перерыв изливали потоки метафор, не было столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта, нашего славного Пьера Гренгуара, который несколько минут назад не мог устоять перед тем, чтобы не назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Он отошел и стал на свое прежнее место за каменным столбом в нескольких шагах от них. Он внимал, он глядел, он упивался. Отзвук благословенных рукоплесканий, которыми встретили начало его пролога, еще продолжал звучать у него в ушах, и весь он погрузился в то блаженное созерцательное состояние, в каком автор внимает актеру, с чьих уст одна за другой слетают его мысли среди тишины, которую хранит многочисленная аудитория. О, достойный Пьер Гренгуар! Хотя нам и грустно в этом сознаться, но блаженство первых минут было вскоре нарушено. Едва Пьер Гренгуар пригубил опьяняющую чашу восторга и торжества, как в нее примешалась капля горечи. Какой-то оборванец, затертый в толпе, что мешало ему просить милостыню, и не нашедший, по-видимому, достаточного возмещения за понесенный им убыток в карманах соседей, вздумал забраться на местечко повиднее, желая привлечь к себе и взгляды, и подаяния. Едва лишь послышались первые стихи пролога, как он, вскарабкавшись по столбам возвышения, приготовленного для послов, влез на карниз, окаймлявший нижнюю часть балюстрады, и примостился там, словно взывая своими лохмотьями и отвратительной раной на правой руке к вниманию и жалости зрителей. Впрочем, он не произносил ни слова. Покуда он молчал, действие пролога развивалось беспрепятственно, и никакого ощутимого беспорядка не произошло бы, если б на беду школяр Жиан с высоты своего столба не заметил нищего и его гримас. Безумный смех разобрал молодого по весу, и он, не заботясь о том, что прерывает представление и нарушает всеобщую сосредоточенность, задорно крикнул: «Поглядите на этого хиляка! Он просит милостыню!» Тот, кому случалось бросить камень в болото с лягушками или выстрелом из ружья вспугнуть стаю птиц, легко вообразит себе, какое впечатление вызвали эти неуместные слова среди аудитории, внимательно следившей за представлением. Грингуар вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Пролог оборвался на полуслове, все головы повернулись к нищему, а тот, нисколько не смутившись и видя в этом происшествии лишь подходящий случай собрать жатву, полузакрыл глаза и со скорбным видом затянул: «Подайте Христа ради!» «Вот тебе раз!» — продолжал Жан. «Да ведь это Клопен Труйфу! Клянусь душой! Эй, приятель! Должно быть, твоя рана на ноге здорово тебе мешала, если ты ее перенес на руку». И тут же он с обезьяньей ловкостью швырнул мелкую серебряную монету в засаленную шапку нищего, которую тот держал в больной руке. Нищий, не моргнув глазом, принял и подачку, и издевку, и продолжал жалобным тоном: «Подайте Христа ради!» Это происшествие развлекло зрителей. Добрая половина их, во главе с Робеном Пуспеном и всеми школярами, принялась весело рукоплескать этому своеобразному дуэту, исполняемому в середине пролога крикливым голосом школяра и невозмутимо монотонным напевом нищего. Грингуар был очень недоволен. Оправившись от изумления, он, даже не удостоив презрительным взглядом двух нарушителей тишины, изо всех сил закричал актерам: «Продолжайте, черт возьми! Продолжайте!» В эту минуту он почувствовал, что кто-то потянул его за полу камзола. Досадливо обернувшись, он едва мог заставить себя улыбнуться, а нельзя было не улыбнуться. «Это Жискета Ляжансьен!» Просунув хорошенькую ручку сквозь решетку балюстрады, старалась таким способом привлечь его внимание. «Сударь?» — спросила молодая девушка. «А разве они будут продолжать?» «Конечно!» — обиженный подобным вопросом ответил Грингуар. «В таком случае, мессир, — продолжала она, — будьте столь любезны, объясните мне то, что они будут говорить», — прервал ее Грингуар. «Извольте. Итак». «Да нет же», — сказала Жискета, — «объясните мне, что они говорили до сих пор». Грингуар подпрыгнул, подобно человеку, у которого задели открытую рану. «Черт бы побрал эту дурищу», — пробормотал он сквозь зубы. В эту минуту Жескета погибла в его глазах. Между тем актеры вняли его настоянием, а публика, убедившись, что они стали декламировать, принялась их слушать, хотя вследствие происшествия, столь неожиданно разделившего пролог на две части, она упустила множество красот пьесы. Грингуар с горечью думал об этом. Все же мало-помалу воцарилась тишина, школяр умолк, нищий пересчитывал монеты в своей шапке, и пьеса пошла своим чередом. В сущности, это было великолепное произведение, и мы даже находим, что с некоторыми поправками им можно при желании воспользоваться и в наши дни. Фабула пьесы слегка растянутой и бессодержательной, что было в порядке вещей в те времена, отличалась простотой, и Грингуар в глубине души восхищался ее ясностью. Само собой разумеется, четыре аллегорические фигуры, не найдя уважительной причины для того, чтобы отделаться от своего золотого дельфина, утомились, объехав три части света. Затем следовало похвальное слово «чудо-рыбе», заключавшее в себе множество деликатных намеков на юного жениха Маргариты Фландерской, который тогда скучал один в своем амбуазском замке, не подозревая, что крестьянство и духовенство, дворянство и купечество ради него объездили весь свет. Итак, упомянутый дельфин был молод, был прекрасен, был могуч, а главное, вот дивный источник всех королевских добродетелей, он был сыном льва Франции. Я утверждаю, что эта смелая метафора очаровательна, и что в день, посвященный аллегориям и эпиталамам в честь королевского бракосочетания, естественная история, процветающая на театральных подмостках, нисколько не бывает смущена тем, что лев породил дельфина. Столь редкостное и высокопарное сравнение свидетельствует лишь о поэтическом восторге. Но справедливость требует заметить, что поэту для развития этой великолепной мысли 200 стихов было многовато. Правда, по распоряжению Прево, мистерии надлежало длиться с полудня до 4 часов, и надо же было актерам что-то говорить. Впрочем, толпа слушала терпеливо. Внезапно, в самый разгар ссоры между купечеством и дворянством, в то время, когда крестьянство произносило следующие изумительные стихи: «Нет, царственней его не видывали зверя», дверь почетного возвышения, до сих пор остававшаяся так не кстати закрытой, еще более не кстати распахнулась, и звучный голос привратника провозгласил: «Его высокопреосвященство кардинал Бурбонский».